Глава третья. Четверг, 8 ноября. День. Москва. Улица Мосфильмовская. Иванов выбрался из дублерки, обронив: «Жди здесь или отъедь подальше». «Хорошо, товарищ генерал-лейтенант». Волга мягко тронулась и приткнулась в хвост Колхиде, тащившей на горбу серебристый полуприцеп «Алка». Борис Семенович проводил машину глазами. Голые деревья с черной путаницей ветвей навевали уныние, зато на каждом столбе полоскали красные флажки, неубранные с праздника. Они задорно и дерзко алели, бросая вызов хмурым небесам. Генерал-лейтенант госбезопасности, замначальника ПГУ, начальник управления С и прочее, вздохнул, словно заряжаясь от красного державного трепетания, и пошагал к подъезду. Не царское это, конечно, дело с агентами встречаться, но бывают особые случаи. Нужное ему конспиративное жилье располагалось на третьем этаже и было оформлено на человека в реале несуществующего. Может, потому конспиративные квартиры и прозвали кукушками? У кукушек ведь нет своих гнезд. Ну и где логика? Занятый подобными мыслями, Иванов поднялся на этаж и отпер дверь. Сюда обычно приглашали в гости завербованных преподов МГУ, УДН или МГИМО. Может, от них остался этот малоприятный кисловатый запах? Генлейд поморщился. Потеет интеллигенция. Раздумывая о судьбах прослойки, он прошествовал на кухню и звякнул джезвой. Агент Лилит уважает кофеёк. Плеснем водички. Отстойный по бабкиным рецептам, чтоб хлорка выдохлась. Доведем до кипения. Ну, грейся пока. Кофемолка своим сгрызла порцию обжаренных пахучих зерен. А вот и водичка вздумала закипать. Иванов щедро сыпанул коричневый порошок в сереющую воду. Подварить чуток, но не переборщить. Кажется, все. Все. Остывай. Скрипнула дверь. Послышались осторожные шаги. «Есть кто?» — окликнул девичий голос. «А как же?» — бодро отозвался генерал-лейтенант. «Проходите, Светлана. Я вам как раз кофею состряпал. Извольте отведать». «Спасибо». Шевелева, не разуваясь, вошла на кухню. «Наконец-то домашний запах», — проворчала она. «Вы тоже заметили, да?» — оживился Иванов. «Кислятиной какой-то тянуло. Угощайтесь. Где-то тут печенье лежало, если не съели. Вот». Присев, девушка отпила из маленькой чашечки и довольно кивнула. «У вас, Борис Семенович, все лучше и лучше получается. Вы лучше спрашиваете, а я отвечу». «Годится», — кивнул Генлейд, сразу вспомнив Андропова, и оседлал древний венский стул. «Что показал томограф? Миша ничего не заподозрил такого?» «Нет», — качнула Света головой и сделала глоток, смакуя. «Я позвала Мишу, чтобы он смог освоить МРТ, а техника и вправду сложная. Мы исследовали весь наш эгрегор, за исключением Насти. Метакортекс, излучающий психогенную энергию, у нее так и не образовался. А с девчонками я держалась легендой, дескать, надо бы исследовать, как развивается плод. Ну, с этим все в порядке, а вот энергия... Метакортекс у девушек... усох, что ли. Скукожился, и поле стало очень слабым, как у всех. Даже у Наташи, ментальные способности которой врожденные. Я связываю это с беременностью». «А Миша?» — хищно прищурился Борис Семенович. «Мишу я сманила за компанию», — улыбнулась Шевелева. «Но сложно проследить динамику. Единственный раз Миша проходил томографию год назад по направлению КГБ. И если сравнивать, то его метакортекс тоже уменьшился. Но это как раз объяснимо. Ведь прошлогоднего пика так называемой силы Миша достиг искусственным путем, поглощая насильно или принимая по согласию чужую энергию. А это... Знаете, есть подходящее сравнение — культуристы. С помощью всяких анаболиков они накачивают мышцы до такой степени, что кажется, вот-вот кожа треснет. Но стоит этим дутым силачам бросить тренировки, как мускулы сдуваются. Так и с Мишей. Да и с нами со всеми. Поэтому ни ридеризма, ни телекинеза, ни даже гипноза от нас не ждите. Цирк уехал. «Понятно», — медленно проговорил Иванов. «Понятно. А Рита? Ведь она, насколько мне известно, не беременна». «Всё-то вы знаете», — кривовато усмехнулась Светлана. «Служба такая», — развёл руками Борис Семёнович, как бы шутя, но глаза его оставались внимательными и цепкими. «Да, метакортекс у Риты больше, чем у любой из нас, но... Ещё летом, когда мы выезжали в Крым, она призналась, что больше не читает Мишины мысли, даже когда муж... совсем рядом. И это правда. По крайней мере, одну способность мы сохранили — чувствовать психосущность. Разбираться в характере, чувствовать, исходит ли опасность, ощущать, лжёт человек или говорит искренне». «Понятно. Ладно. Спасибо вам большое и...» Иванов немного затруднился. «Большая просьба, Светлана. Немедленно сообщайте мне, если заметите в Мишином окружении подозрительных, да и вообще новых незнакомых людей. Или он сам что-нибудь сболтнёт, или... В общем, любую странность интерпретируете как угрозу». «Миша что-то угрожает?» В девичьем голосе отозвалась тревога. «Да я пока и сам не знаю», — честно ответил Генлейт. «Но лучше будем начеку». «Будем», — согласилась агент Лилит и допила кофе. Пятница, 9 ноября. Утро. Московская область. Объект В. Почтовый ящик 14.10. Я приближался к месту моей работы. Вокруг, почтительно отступив от дороги, зеленел лес, суровя еловой темью. Солнце трогало лишь верхушки, не касаясь земли, устланной ржаной хвой, и ночной холод держался понизу до самого вечера. Ижик бодро урчал, вписываясь в поворот. А вот моему настроению был конгруентен сырой полумрак ельника. Иванов, правда, обещал на сегодня серьёзные подвижки в расследовании. Мол, разведнелось кое-что. А толку? Попади Надя в больницу, избитая и покалеченная, меня бы грело чаяние прищемить яйца её обидчикам. Но молоденький няшный сотрудник угодил на холодный, оцинкованный стол патолога-анатома. Лес поредел, отходя до редея, и впереди нарисовался полосатый шлагбаум. Ага. Генерал-лейтенант напряг-таки группу режима. У дежурного офицера сбоку обвисала потертая кобура с тускло блестевшим пистолетом, а на заднем плане реял молчаливый сержант, своей мозолистой рукой оттягивая ремень калаша, закинутого на могутное плечо. Повышенная боевая готовность. «Проезжайте, товарищ Гарин!» Постовой с васильковыми просветами на погонах лихо козырнул, возвращая пропуск, и красно-белая стрела качнулась вверх, словно тоже отдавая честь. Иш надменно фыркнул и проследовал ко второму посту у ворот в высокой бетонной стене. Внешний периметр секретного института и впрямь напоминал крепостную стену рыцарского замка. Даже угловые башни имелись. За их парапетами прятались спаренные зенитные пушчонки, стыдливо прикрытые брезентом. В хрущевские времена фортеция сия тоже укрывала нечто совсекретное, то ли космическое, то ли лазерное. Я еще застал расконсервацию объекта. Облупленный серый бетон в потеках. По углам пушится селитренный иней. Запретная зона заросла неряшливыми кустами, а подъездная дорога укатана хрустящим гравием. Эксплуатационники живо навели порядок. В холодных и пыльных бункерах повеяло теплом, изгоняя сырость. Молодые голоса, загулявшие по мрачным коридорам, распугали призраков, и даже надоевшая тарахтенье ДЭС стихла к лету. С новенькой, крашеной серебрином опоры ЛЭП перекинулись низкогудящие провода. Пройдя второй пост охраны, я оставил машину на стоянке и двинулся к проходной. Сегодня дежурил Макарыч, седоусый и крепенький дед, старый партизан. «Здравия желаю, Михаил Петрович», — уважительно поздоровался он. «И вам того же, Василий Макарович», — наклонил я голову. Турникет щелкнул, пропуская, и бравый вахтер вручил мне именной талон. «Борис Семенович не объявлялся?» «Никак нет. Звонил, обещал быть». Кивнув, я пересек маленький дворик. Главное здание глыбилось прямо передо мной, выглядывая над стенами тяжеловесной бетонной призмой, как башня-донжон. У него плоская крыша, приспособленная для посадки вертолета. Летом там в повалку лежат научные сотрудники и загорают, не разбирая чинов и званий. А вот зимой никого из них не допросишься подняться наверх, чтобы сгрести снег. Сразу всем некогда, все загружены от и до. Я толкнул дверь первого отдела и вошел. Из-за стола, не по росту, с пыхтением вылез огромный особист, до того накачанный, что тело, бугрящееся мышцами, обрело бесформенный вид. «Салфет вашей милости!» — прокатнул он. «Красота вашей чести!» — сделал я ручкой. «Держите!» Мускулистые руки выставили небольшой стальной короб с кодовым замком. «Распишитесь!» Поставив свою закорючку, я подхватил тару и понес к себе в лабораторию. Это был обширный зал с высоким потолком, а настрой на серьезную работу задавала входная дверь. Металлическая, тяжелая, как в доте, подвешенная на массивных петлях. Нащелкав код, я переступил не обычный порог, а залючину Коммингс и выбрался на узкую галерею с балюстрадой из нержавейки. Мое рабочее место. Моя пещера для ретритов и прочих бдений. Уровнем ниже стояли в рядок белые шкафы МВК Коминтерн-3. Многопроцессорный вычислительный комплекс. Так в СССР называли суперкомпьютеры. Рядом вяло мигал индикаторами пульт. В сторонке кучковались столы, стеллажи, пара диванов и заморенный фикус в катке. А посередине дыбился громадный куб лабораторной камеры. Сверху и снизу ее закольцевали наплывы могучих составных магнитов. Их секции можно было сдвигать по-разному, образуя поле нужной конфигурации. Спереди тускло блестела прозрачная панель со встроенными манипуляторами. Суставчатые руки бессильно повисли, видимые как тени, по ту сторону двойного толстенного стекла, бликовавшего на свету. Позади, впритык к стене, громоздился технический отсек. К нему сходились, сплетались вязанки кольчатых кабелей, а сверху я задрал голову. Из аккуратных дыр в потолке высовывались ребристые сопла ускорителя, отделанные сверкающим цирконием. Глухо доносились отрывистые лексемы монтажников и звонкие медные удары. Work must go on. Я сошел по пандусу, задев коробом коротко гуднувшие перила. Отпустил матерок и раздраженно вскрыл кейс, набрав личный шифр. Бумаги для служебного пользования швырнул на стол, а стопку чистых листов с грифом «Совершенно секретно» покачал в руке, словно взвешивая, и подчеркнуто спокойно уложил обратно в коробушку. «Ничего я сегодня писать и рассчитывать не буду. Настроения нет». Тут дверь издала писк, открываясь. «Зря не заблокировал», — сумрачно подумалось мне. Высокий Коммингс переступил Иванов, оглянулся и заценил. «Просторно тут у вас». Спускаясь по пандусу, он добавил другим тоном, пристально взглядывая на меня. «Ваша версия, Миша, оказалась верной. В крови Темины обнаружены следы СП-36. Возможно, эйфория от дозы морфия наложилась на действие болтунчика». «Да. Насколько девушка была посвящена в секретную тему?» «Ни насколько», — буркнул я. «В теме только двое. Я и Дим Димыч, директор. Что Надя могла рассказать? Про тахионный излучатель? Так она видела его раза два от силы. А что там под кожухами и панелями? Откуда ей знать? Надя нужна была мне как помощница. Подай, принеси, сравни конфигурацию поля с расчетной». «Понятно. вздохнул Борис Семенович, поправляя очки. Следствие, кстати, продвинулось. Местный участковый оказался настоящим деревенским детективом. Нашел в ельнике сумочку Теминой. Паспорт на месте, карточка Госбанка, пропуск. Один лишь радиофон пропал. Дали этому Анискину прослушать запись звонка, так он по голосу вычислил доброжелателя. Некоего Игоря Ивановича, пенсионера-маргинала. Отсидел по хулиганке, а потом сменил десятки мест работы, нигде не задерживаясь дольше 2-3 месяцев. Зато всю страну объездил, от Камчатки до Кавказа, от Таймыра до Памира. Его сюда везут. Думаю, вам будет интересно поприсутствовать. Я прав? На все 100. Игорь Иванович оказался плюгавеньким мужичком, давно не посещавшим баню и парикмахерскую. Вертясь на стуле, чтобы видеть и особисто, и генерал-лейтенанта, он с жаром повествовал голосом сиплым, но не испитым. «Я вам не бомж какой и не алкаш. Ежели и выпью, то в субботу. В воскресенье поправлю здоровье, и все. Готов к труду и обороне». Тут отворилась дверь, и вошел наш технический директор. «Это...» — начал он. «Миш, накопители завтра будут. Я договорился». «Заходи, Рамуальдыч», — сказал я скучным голосом. «Это тот... гражданин, что сообщил о Наде». «Ага», — вытолкнул Вайткус и улыбнулся очень неласково, как людоед коту в сапогах. Игорь Иванович сразу ощутил неуют. «Да чё я-то?» Затараторил он, подбирая ноги под стул, а голову втягивая в плечи. «Я ничего!» «Как вы оказались на старой дороге?» — спокойно спросил Иванов. «А, ну, как всегда», — взбодрился мужчинка. «Я через день по шоссе хожу. Много же невоспитанных ездит. Бутылки в окошко выбрасывают. А я подбираю, за чистотой слежу. Вот и в тот день 3 пивные нашел. А как свернул на старую, гляжу, машина стоит. Волга цвету такого, майонезного. И 2 мужика курят. Один такой блондинистый, высокий, другой пониже, но поширше. Чернявый, на грузина похож. А я, знаете, людям особо не доверяю. Ну и решил их лесом обойти. На фронте-то в разведроте служил, навык есть. Пройду рядом, не услышишь. И тут здрасте. Еще одна машина. Жигули нарисовались, и тоже парочка. Ну, внутри. Девка за рулем, а мужик рядом. Плотный такой, здоровый. Что-то они там заспорили. Он девку как турнет из машины. И тут эти двое, что у Волги курили, сразу подбегают, хватают шофериху, та верещит. А этот, который высокий блондин, прямо из кармана шприц достает. Вверх брызнул с иглы и девке вколол. «Сюда!» Он показал на сгиб левой руки. «Я думал, они ее... того... снасильничать решили. Они стоят только и слушают, что девка болтает. А та языком чешет, как заведенная». «Что она говорила, слышали?» Не выдержал я. «Не, далеко было», — тряхнул Игорь Иванович немытыми сосульками волос. «По губам тоже не прочитать. Мужики ко мне спиной и девку загораживают. 2 слова только разобрал. Ускоритель и... трахтион какой-то». «Может, тахион?» «Во! Точно!» А потом девка... чокнулась, что ли? Хихикает, лыбится. А блондин... он еще так челку в бок отмахивал, как этот. Ну, этот из бриллиантовой руки. Козлодоев. Так он девчонке раз... и по шее ребром ладони, как колуном. Та сразу брык и готова. Они ее обратно в «Жигуль» затолкали, скатили во враг и... ну и все. Игорь Иванович паник, тревожно зыркая. «А мне ничего не будет?» — промямлил он. «Будет», — серьезно сказал Рамуальдыч. «Премия». «Серьезно?» — обрадовался мужичок. «Ну, тогда я еще кое-чего вспомнил. Я ж говорил, что по губам того читаю. Так у нас был случай на войне еще. Пошли мы как-то за языком к немцам в тыл. Ночь, тихо. Так мы аж до штабного блиндажа доползли. А там светло, карбидная лампа фигачит. И два фрица по-своему гутарят. Губени их, главное, четко вижу, а понять не бум-бум. Так вот, я как тех мужиков, что у «Волги» курили, увидал, сразу тот случай вспомнил. Эти тоже по-немецки шпрахали. «Очень интересно», — затянул Иванов, совершая величественный жест. «Арсений Рамуальдович, премию выпиши обязательно. За бдительность». Четверг, 15 ноября. День. Атлантический океан. Борт Тавкар-Минск. «Мичман? Ого!» Иван Гирин сперва остолбенел, завидев Якушева на палубе, а затем обрадовался. «Товарищ капитан третьего ранга!» — завопил он, мигом утрачивая солидность. «И вы здесь?» «Как видишь!» — засмеялся замполит. «Перевели!» «И меня!» «Ты молодец!» — сказал Кап-3, посерьезнев. «По флотской линии пошел?» «Ну и правильно!» «Да я вообще хотел в офицеры!» — застеснялся Гирин. «Но там столько учиться, а тут океан!» «Нормально!» — махнул рукой Якушев. «У тебя, Ваня, опыта столько, что тому же Летёхе и не снилось». «Это да», — мигом загордился Мичман. «А чего ж я вас раньше не встречал?» «А я в Луанде на борт поднялся». «А, понятно». «Так», — замполит глянул на часы. «Тебе на вахту?» «Никак нет». «Тогда пошли. Знаешь хоть, куда следует корабль?» «Вроде как в Лоренцо-Маркиш, то есть в Мапуту». «Нет, дружище Иван, наш курс в Кейптаун». «Да ну!» — выдохнул Гирин. «Но там же эти, расисты». «Этого добра, Ваня, везде полно», — усмехнулся Якушев. «Белые расисты хотя бы за порядок и закон, а вот черные... Ты гулял по Луанде?» «Ну да». «Красивый город выстроили португальцы, верно? Белые домики, красные черепичные крыши, тучи зелени. И что? Хватило 3 лет, чтобы местные все ухайдокали. Ведь за городским хозяйством следить, оказывается, надо. Канализацию чистить, водопровод, кровлю. Тропики же. Тут все гниет на лету. Вот только кому работать? Ведь проклятые колонизаторы ушли и больше не угнетают несчастных негров. А несчастные негры особым трудолюбием не страдают». «Да уж», — фыркнул Гирин. «Это точно». «Ну, пошли тогда». «Куда?» «На политинформацию». Мичманов, старшин и матросов набилось в кают-компанию, как селедок в бочку. А те, кто место не занял, теснились в проходе, вдоль переборки. Интересно было. Кап-3 — человек увлеченный и к идеологической работе подходил творчески, то есть не щеголял цитатами из классиков, а приводил яркие, доступные, даже грубые примеры, но доходчивые. Поведав о Южноафриканской республике, о Намибии и Зимбабве-Родезии, Якушев хитро улыбнулся. «Что будет дальше, я не знаю. Но давайте подумаем, что может ожидать этот огромный, потенциально богатый и буквально кипящий конфликтами и предрассудками регион. Я специально не говорил о линии партии, поскольку единого мнения пока нет. Хотя позиции фракции Шелепина и Суслова близки, и принципиальных разногласий между ними нет. Давайте хотя бы пофантазируем, опираясь на логику. Смотрите. СССР и страны СЭФ продают Западу товары за рубли, за фунты, за франки, марки, иены и ренты. А вот доллары, как платежное средство, мы не принимаем. Поэтому американцы не могут нам пакостить, срывая внешние сделки, и терпят миллиардные убытки. Идет самая настоящая экономическая война, товарищи. А на войне как на войне. И мы потихоньку возвращаем в международные расчеты драгметаллы, то есть золотой стандарт. И вот тут как раз, хоть мы и богаты золотишком, надо бы подтянуть ЮАР. Им тяжко под санкциями, но вы посмотрите только, кто гнобит ЮАРовцев. Страны социализма? Нет, Запад. Они там терпеть не могут, когда кто-то развивается и набирает силу. Боятся конкуренции. Потому и нас санкциями одолевают, и всякими эмбарго, и Кубу, и ЮАР. Выходит, мы союзники в борьбе за лучшую жизнь. Товарищ капитан третьего ранга, — послышался голос из толпы. А что мы конкретно делать-то будем? Сразу видно, молодежь, — ухмыльнулся замполит. Что будем делать? Влиять будем. На Замбию, на Мозамбик, Намибию, на всех. Ведь тут, как ни думай, а решать конфликты разом можно, лишь перекроив границы. Делим Зимбабве-Родезию пополам. Белым центральная и южная часть, которые тут же присоединяются к ЮАР. Неграм все остальное. И пусть сами думают, как им жить. И Намибию надвое. Юг смыкается с ЮАР, а на севере уже созданы чуть ли не 10 хоумлендов для разных племен. Вроде Авамбаленда. Вот вам и зародыши негритянских государств. И, кстати, далеко не все из них хотят под крылышко к Сэму Нуйоме. Ну и саму ЮАР придется делить. Западная половина белым, а восточная, где все бантустаны, черным. «Не, товарищ капитан третьего ранга», — затянул тот же голос. «Запад все равно будет против». «Еще как будет», — воскликнул Якушев, задирая палец жестом проповедника. И вот тут на сцену выходят товарищи-израильтяне, с которыми у нас нынче мир, дружба, жвачка. Какие страны в Африке не ущемляли санкциями ЮАР? «Ботсвана, Свазиленд и Лесото», — выпалил Гирин, подняв руку. «А почему?» «Так ведь вся их торговля идет через южноафриканские порты». «Правильно, товарищ Мичман. Садитесь спять». Переждав волну добродушного смеха, замполит продолжил. «Иудеи быстренько создают в этих государствах разные фирмы. Одни, формально возглавляемые местными, а по факту принадлежащие гражданам Израиля, скупают в ЮАР алмазы, золотишко и прочий товар, и как бы перепродают другим фирмам, чисто еврейским. А те, уже совершенно официально и законно, торгуют с Израилем, СССР, ГДР, Ираном. Короче, Кейптаун, Иерусалим, Москва и Берлин с Тегераном подсчитывают прибыли. А если кто в Вашингтоне или Лондоне вздумает винить евреев в расизме, их мигом задавят, как антисемитов. Итак, постепенно вокруг Советского Союза и Южной Африки соберется этакая золотая лига стран, добывающих золото, серебро и платину. Станет потихоньку продвигать драгметаллы, как средство международных платежей. Спрашивается, что тогда будет с Америкой, отягощенной не только злом, но и неоплатными долгами? «Кирдык!» — с удовольствием выразился уже знакомый голос. «Именно! А стоит только Соединенным Штатам превратиться в Разъединенные Штаты, как весь прочий Запад станет для нас не опасен». Завыла сирена учебной тревоги, и кают-компания мгновенно наполнилась стуками, грюканьем и топотом. Иван взбежал по трапу на палубу, на ходу вдыхая теплый соленый ветер. Пара остроносых крейсеров с правого борта резали океанские валы, словно подкрашенные синькой. Вверху, бликуя и трепеща лопастями, завис вертолет в дозоре. «Как стрекоза крыльями», — мелькнуло у Гирина. Модернизированный Як-38 с грохотом и ревом взлетел с короткого разбега, покидая необъятную палубу, и заскользил к далекому африканскому берегу, синевшему у горизонта. Берегу скелетов. Мичман повернулся бочком, чтобы никто не заметил, и счастливо улыбнулся.